Алло. Алло, алло. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Please hold on the line. Алло. Алло, алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Инспектор Мамаева Марина Сергеевна, компания «Верист», разговоры записываются. Целью уточнения информации вам поступает звонок в автоматическом режиме. А, скажите, пожалуйста, Григорий Павел Геннадьевич? Ага. Вам поступил звонок тогда по поводу ваших обязательств. Лекарь Токагай или это вы? Алло. Алло. Алло, алло. Да, говорю, сейчас слышите, Павел Геннадьевич? Да, слышу, слышу. Четко я. Вам, говорю, тогда сейчас, говорю, поступает звонок, говорю, по поводу ваших обязательств. Перед вашим кредитором, перед микрофинансовой компанией «Турбозайм». Mm-hmm. Есть задолженность в размере 11 200 рублей на сегодняшний день. Значит, скажите, пожалуйста, как решаете ваш данный вопрос, какие меры принимаете? Ну как? Какие меры? Дома сидим. Mm-hmm. Это меры, да? А, чтобы... Да. Хорошо. Сидите вы дома, хорошо. Значит, тогда скажите, пожалуйста, а просроченную задолженность вам что, отменили, если сидите дома? Просроченную задолженность вам никто не отменял? Да нет, сейчас же хотят вот по 25 тысяч рублей каждому гражданину Российской Федерации вот выплатить наше любимое правительство. Так что вот как выплатят, я с вами рассчитаюсь. Вы о чем? Кто вам 25 тысяч выплатит? А вы сегодня по знаете, поводу чего? А по поводу того, что сейчас все люди сидят дома. Режим самоизоляции? Запросы, да, так да, да, да, в режиме самоизоляции. Это компенсация от нашего любимого правительства. Компенсация. Понимаете? Вот как компенсируют, да, мои убытки и упущенные выгоды, и то, что я сижу дома и не могу зарабатывать, так я вам сразу выплачу. А вообще работает? Ну, на текущий момент времени нет. Нет, ну на текущий момент хорошо, а до этого, ну, текущего конечно, момента. Конечно, даже маленько зарабатываю. Ну вот видите, работаете официально? А к чему это интересно? Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, а почему эта оплата не поступает? Ну, жизнь такая. Ну, послушайте, пожалуйста. Да. А когда оформляли данный договор займа? Прекрасно же знали, что вы берете осознанно, его оформляли. 87-й статья Гражданского кодекса. Ваш данный договор займа. Вы прекрасно знали, что у вас есть обязательства, согласно статье 307 Гражданского кодекса, которую вам необходимо будет исполнить надлежащим образом. Вы же их нарушили, не кто-то за вас. Просрочная задолженность образовалась на данный момент. Форс-мажорные обстоятельства. 72 дня ваша просроченная задолженность, форс-мажорные у вас обстоятельства, да. Так вы же работаете. А почему тогда ни минимальными гарантийными платежами ничего не производится? Так, мы что? Прекрасное будущее вкладывались. Какое прекрасное будущее вы вкладывались? Вы ждете, что вам 25 выплатят тысяч? Что? Нет, нет, нет. А какое будущее? Ну, светлое будущее. Стартап. Да что? Стартап. Вы что, не знаете, что такое стартап? Значит, послушайте, пожалуйста, подожди, начнем. Берешь минимальное вот вложение, там, вкладываешь, да, в бизнес-идею, да, а потом денег, так, да хуя, сразу. Во. Да, значит, ну, Павел, послушайте, пожалуйста, вы убираете ваши нецензурные выражения, ваш юмор, вы оставляете по себе, пожалуйста. Все сейчас на ручнике из-за этой сраной пандемии. Вот пандемия заболела, вот, угу. Да. Да, и вашу просрочную задолженность вам отменили. За вас оплатят, да, Павел Геннадьевич? Нет, не отменили. Ну почему? Я не спорю. Я не отрицаю. Я говорю, что оплачу. Вам ее никто не отменял. Девушка, я оплачу. Но сейчас вот наше любимое правительство, оно выплатит вот по 25 тысяч рублей, и я оплачу сразу же. За красивую, Павел Геннадьевич, скажите, пожалуйста. Это компенсация за упущенную выгоду, понимаете? Вот я вот сейчас, сижу дома, я, грубо говоря, не зарабатываю, да, вот вы понимаете? Угу. Вот точно так же, как и вы. Вот вы сейчас тоже дома сидите, да, и Работаете по телефону. А чего вы решили, что я дома сижу, не Павел дома. Геннадьевич? Я вам справку говорю. Объясняться должна, где я сижу сейчас в данный момент. Ну, я не знаю. Думаю, что я же все-таки работаю, Павел Геннадьевич. Вообще, может быть, ты на хую сидишь сейчас, я откуда знаю. Значит, послушайте, пожалуйста, Павел Геннадьевич, вы убираете эти ваши нецензурные выражения, да знаете, спокойно разговаривайте конструктивно по поводу ваших обязательств. Подожди, слышь, не ругайся ты на меня. На вас никто не ругается, вам предоставляют информацию. Ты там сексом занимаешься? А вы начинаете, Павел Геннадьевич, наверное, не о том разговаривать сейчас на данный момент. Ну, подожди, ты всех... Что вы ждете, пока вас зацепят, еще что-то? Послушайте, пожалуйста, Павел Геннадьевич, ваши разговорки никто слушать больше не будет. Есть ваши обязательства, и будьте добры их исполнить. И есть времени 3 дня, чтобы произвести данную вашу оплату. Подожди, ты только что встала, да? Мне, блядь, опять вот что-то... Значит, Павел Геннадьевич. Ты там стонешь, что ли? Ну, блядь, ты меня. Отговорки, я вообще что-то не собираюсь. Ваше фанство я там же слушать не собираюсь. Очередной тогда отказ от исполнения ваших обязательств вам будет эффективен как ваше поклонение, и вы в ближайшее время тогда настраиваете на принудительные меры взыскания. Вот в такой манере разговаривать с вами не намерен. Спокойно разговаривать, вам предоставляют информацию. Я вам ничем не угрожаю в данный момент, Павел Геннадьевич, а предоставляю информацию по поводу ваших обязательств и объясняю, какие меры вас ожидают. Значит, скажите, пожалуйста, проживаете? Республика Башкортостан? Кабакатор? Кольтон? Я... Не собираюсь, значит, предоставлять. Хорошо, Павел Геннадьевич, не собираетесь предоставлять информацию, значит, настраивайтесь на личное тогда общение, Павел Геннадьевич, с вашим новым кредитором. Лично нет, приеду. Я слушать вас больше не намерена. Есть времени 3 дня. Лично приеду. Ваше время, Павел Геннадьевич, у вас ограничено, и сумма ваша ограничена, Павел Геннадьевич. Да, она у вас не фиксирована, увеличится все, с каждым днем. Давай, значит, потеряйся. Мех, заебал. Вы ваш прекращаете, настраиваете, да, занимаетесь, рекредитовываетесь, оплата производится. 3 дня есть. Всего доброго, до свидания. Нет, ожидаете тогда ваши негативные последствия по вашему адресу. Это ты негативный. Разговор считаю, Павел Геннадьевич, разговор считаю бесполезным. Смерть я вас не намерена. Все, давай, до свидания. Потеряйся нахуй. Настраивайтесь. На принудительное взыскание. Отказ очередной ваш зафиксирован. Всего доброго, до свидания. Оплата вы... Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.